Глава 17. Миша отвез меня обратно в главный дом, и мы остались вдвоем. Я расхаживала по фойе, все еще одетая в дурацкое платье, но прежде поднялась наверх, чтобы захватить на всякий случай свои клинки. «Где Джада?» — спросила я, чувствуя, как скручивается желудок. «Думаю, она пошла с Таем к нему домой, чтобы спрятаться», — ответил Миша, стоя на страже у передних окон. «Знаю, что она в безопасности, Трин. Как только началась стрельба, она перевоплотилась, как и Тай, а затем он заставил ее уйти с ним». Небольшое облегчение просочилось в мои напряженные мышцы. «И ты уверен, что с Тьерри и Мэтью все в порядке?» «Да. Единственные повреждения, которые я видел, были очень незначительными». Миша оглянулся на меня через плечо. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да, просто царапины». Я прошла мимо него, и юбка прошелестела по моим икрам. Не могу поверить, что это были люди, которые работают с демонами. Сначала подумала, это могут быть люди из церкви детей божьих. Но если они ненавидят стражей, зачем им работать с демонами? Спина Миши была напряжена. «Потому что эти идиоты не понимают, что демоны реальны. Ими легко манипулировать. Демонам или тем, кто дал бы им шанс применить насилие против нас». Это было правдой, но... Но они были в масках, Миша. Я вздрогнула. В тех же масках, что была на Клее. И Уэйна убил демон поблизости. Разведывательный отряд сказал, что никаких признаков не было, но они явно ошиблись. Я все еще чувствую демонов. «Я сказал Тьерри, они ищут». Миша отвернулся от окна. «Что-то определенно происходит». «Преуменьшение года». «Как думаешь, где Тьерри и Мэтью?» — спросила я, нервничая, как человек. «Вероятно, у стен». Отсюда до стены было менее 2 километров, а большой зал находился где-то посередине. Несколько футбольных полей, отделяющих главный дом от общины, и другая, гораздо меньшая стена. Но если демоны или идиотские люди доберутся сюда, до этого дома, они пройдут через общину, как лезвие сквозь ткань. Большинство здешних стражей, кроме тех, кто охранял стены и обучал классы, не были опытными воинами. Женщин и детей было больше, чем мужчин, и из-за нелепой чертовски сексистской структуры женщины-стражи не были обучены. Даже Джада. Я развернулась на каблуках, а затем остановилась, когда снова завыла сирена. Мы с Мишей перестали двигаться, перестали дышать, прислушиваясь. Если она сработает дважды, значит, все чисто. 3 гудка означали плохие, очень плохие новости. Сирена взвыла 1 раз. И еще 1. Знакомое гнетущее чувство опустилось на мои плечи. Затем раздался 3-й гудок. И большой, всегда суматошный дом погрузился в жуткую тишину. Холодок пробежал по моей спине, когда я повернулась к Мише. В ярком свете фойе его рыжеватые кудри казались осенним пламенем. «Демоны здесь». «Да». Зрачки его ярко-голубых глаз начали вытягиваться вертикально. Его челюсти были сжаты, когда он повернулся к большим чугунным дверям. За все годы моей жизни среди стражей в Потомокском Нагорье здесь никогда не было нарушений, не говоря уже о чем-то подобном этому. Дрожь пробежала по рукам, когда я подошла к двери и обнаружила, что она не заперта. «Трин, не надо!» Я открыла дверь, и холодный ночной воздух ворвался внутрь, обдав мои обнаженные руки. «Ты действительно думаешь, что дверь остановит их, если они зайдут так далеко?» «По крайней мере, это хотя бы немного задержит их». Холодный цемент крыльца охладил мои ноги, когда я вышла на улицу. Ничего не было слышно. Ни пения птиц, ни стрекота насекомых, как будто они чувствовали витающую неестественность в воздухе. Было тихо. Слишком тихо, когда я смотрела на подъездную дорожку, освещенную мощными прожекторами, и дальше в темноту, которую не мог пробить ни один луч света. «Что-нибудь видишь?» — спросила я. Миша подошел и встал рядом со мной на верхней ступеньке лестницы. Даже если бы мои глаза не были дерьмом, его зрение все равно в 1 000 000 раз лучше. «Ничего», — сообщил Миша, взглянув на меня сверху вниз. «Кроме этого платья. Ты могла бы переодеться. «Все, что демоны увидят, это твою...» «Заткнись», — проворчала я. «Знаешь, может быть, тебе стоит пойти к стене», — продолжил он. «Уверен, если какой-то демон увидит тебя в этом платье, он дважды подумает, прежде чем устроить засаду». Я оттолкнула его. «Ты глупый. Зейн сказал, что я похожа на богиню». Он фыркнул. «Неужели?» «А еще что я прекрасно выгляжу». На этот раз я толкнула его локтем. «Тот самый парень, который не поцеловал тебя в ответ? Тот самый парень, от которого я советовал тебе держаться подальше?» Миша оттолкнул меня, и я врезалась в перила. «Думаешь, я не собирался возвращаться к этому вопросу?» Я закатила глаза. «Сейчас действительно не время читать мне лекции. Почему бы тебе не подождать, пока мы не окажемся в осаде людей и демонов?» Миша вздохнул. «Ты должна вернуться в дом, Трин». Я проигнорировала то, что он сказал, как делала множество раз. «Как думаешь, с Джадой все в порядке?» — спросила я, должно быть, в пятый раз. «Она с Тайм. Уверен, все под контролем», — еще раз заверил меня Миша. «Кроме того, во всех домах есть комнаты паники на случай, если произойдет что-то подобное. И именно там ты должна быть, но противишься. С ними все будет в порядке. Со всеми». Если только демоны не проломили стены и не опустошили общину, сжигая дома. Так я слышала, случилось с общиной к западу от нас несколько месяцев назад. И эти комнаты паники не спасли их. Некоторые комнаты паники не выдержали сверхъестественного огня, которым владели демоны. «А если бы это произошло здесь?» Я закрыла глаза, по моему телу прокатилась дрожь. «Это моя вина». «Что? Нет, это не так». Ответ Миши был быстрым, слишком быстрым. «Это не твоя вина». Чувствуя, как жжение поднимается по моему горлу, я покачала головой. «Но это так. Клей застал меня врасплох, я истекала кровью, Миша. Я использовала свою благодать, когда должна была просто убежать». «Если бы ты не использовала благодать, то могла умереть». Теплые пальцы Миши коснулись моих щек. «Я мог умереть. Ты защитила себя. Ты сделала все, что могла». Открыв глаза, я встретилась с его взглядом. В свете фонаря на крыльце его глаза казались озерами полуночной синевы. «Почему ты всегда говоришь так логично?» Миша опустил голову так, что наши глаза оказались на одном уровне. Его большие пальцы скользнули по моим скулам. «Потому что ты всегда такая нелогичная». Отрывистый смех вырвался из моей груди. «Это справедливое замечание». «Справедливое замечание заключается в том, что...» От внезапного покалывания вдоль затылка и между лопатками у меня перехватило дыхание. Сжав лезвие с такой силой, что рукоятки впечатались в мою плоть, я прошептала: «Они приближаются». Миша опустил руки и повернулся лицом к подъездной дорожке. «Назад!» На этот раз я послушалась, отойдя на несколько шагов, чтобы дать ему пространство. Миша собирался принять свою истинную форму, и я не могла отвести глаз, когда он это сделал. Я никогда не была на это способна и была разочарована тем, что не видела тот момент, когда перевоплотился Зейн. Сначала изменилась бледная розоватая кожа Миши. По мере того, как она затвердевала, ее оттенок делался глубже, постепенно становясь темно-серым. Кисти рук превратились в когти, достаточно острые, чтобы прорезать камень. Между копной рыжевато-каштановых кудрей торчали рога. Кости плеч сдвинулись под кожей, и лопатки выступили наружу. Крылья сформировались и раскинулись по обе стороны. Я была права. Миша был огромным, но Зейн еще больше. Миша посмотрел на меня через плечо, и я увидела, что его лицо изменилось. Ноздри сплющились в тонкие щелочки. Рот стал шире, дав пространство клыкам, которые могли разорвать плоть и металл. Только глаза остались прежними, синие, как у стража. «Ты собираешься хоть раз послушать меня и пойти в дом?» — спросил он. Теперь его голос был более густым, насыщенным. Я фыркнула. «И позволит тебе получать удовольствие от убийства демонов в одиночку? Ха! Нет!» «С тобой что-то не так, совершенно точно не так». Миша снова повернулся к подъездной дорожке, и я улыбнулась, несмотря на все это. «А если там больше людей?» Моя кожа похолодела, улыбка исчезла. «Я справлюсь». «Просто постарайся держать это под контролем, Трин». Я знала, на что он намекал. «Конечно, босс». Звук топота ног эхом разнесся по подъездной дорожке, и Миша подпрыгнул, приземлившись на корточке в нескольких метрах от ступенек. У меня перехватило дыхание, когда что-то громоздкое промчалось под светом прожектора, и я увидела это. Боже милостивый! Это был ночной краулер. Я была ошеломлена, узнав кожу цвета лунного камня, и я никогда не видела ни одного из них вживую. Только в текстах, которые мы изучали в школе наряду с обычными предметами, например, английским и математикой. Как и рейверы, ночные краулеры не должны были находиться наверху на земле, потому что не могли сливаться с людьми. Их яд был токсичен, парализуя своих жертв в течение нескольких минут, иногда даже меньше. Этот краулер был слишком далеко, чтобы я могла разглядеть детали его лица даже при ярком освещении, но я подумала, что это было благословением. Ночные краулеры были уродливы. Миша оторвался от земли, но я могла быть быстрее. Отведя руку назад, я сосредоточилась, и мир вокруг меня исчез. Я отправила лезвие в полет. Он попал точно в цель, глубоко войдя в грудь ночного краулера еще до того, как Миша успел взлететь. Шаги ночного краулера дрогнули, и он издал рев боли и ярости, настолько ужасный, что внутри меня все затрепетало. Пламя вырвалось из его груди, охватив тело за несколько секунд. Железо было смертельно опасно для демонов, и попадание в жизненно важное место, например, грудь, немедленно делало их недееспособными. Мой железный клинок с грохотом упал на подъездную дорожку, осев в куче демонической пыли. Приземлившись в полуметре от того места, где только что был ночной краулер, Миша оглянулся. «Ты не видишь меня, когда я делаю шаг влево, но прикончила этого ублюдка в мгновение ока». Еще один ночной краулер появился на краю луча прожектора. «Этот мой». Миша взлетел. Его крылья рассекли воздух широким полукругом. Секунду спустя он врезался в ночного краулера, отбросив его на несколько метров назад в темноту и пустоту, где я ничего не могла рассмотреть. Я поспешила к своему клинку и схватила его, не обращая внимания на то, насколько теплым был металл. Замерев, стала вглядываться в темноту, когда услышала ворчание, доносящееся оттуда, где Миша сражался с ночным краулером. Сколько еще может быть тех, кто прошел мимо стражи на стенах? Дымка страха проникла в мою кровь, но я проигнорировала это чувство, подавляя его, чтобы не сдаваться. Страх может быть полезен. Он может обострить чувства, но может и ошеломить. Это была опасная тонкая грань, и в данный момент я не хотела ее переходить. Что-то сместилось справа от меня, двигаясь слишком быстро, не давая возможности сосредоточиться. Я развернулась как раз вовремя. Высокая гибкая фигура бросилась на меня, похожа на человека. Прекрасная, как ангел, великолепная женщина, чья красота, несомненно, загубила судьбы многих мужчин и женщин. Демон верхнего уровня. Я заметила желтоватые глаза. Ее рот открылся, а челюсть отвисла самым неестественным образом, когда она издала низкое рычание, которое напомнило мне очень большую и злую кошку. Тонкие волоски на моем теле встали дыбом. Я метнулась влево, но демон был быстрее. Быстрее, чем все, с кем я когда-либо сталкивалась. Порыв воздуха закружился вокруг меня, когда она схватила меня за платье и отбросила в сторону. Я врезалась в крыльцо. Яркие вспышки пятен запрыгали перед глазами, но я вскочила на ноги, все еще держа клинки. Она оказалась рядом в наносекунду, схватив меня за плечо и притянув к себе. Я понятия не имела, что она собиралась сделать, и не стала ждать, чтобы это выяснить. Я позволила инстинкту взять верх. Развернулась, уловив удивление, промелькнувшее на ее лице за секунду до того, как последовал удар. Моя нога врезалась ей в лицо сбоку. Голова откинулась назад с тошнотворным хрустом. Фигура повернулась ко мне спиной, Голова свесилась под очень неестественным углом, а шея... «Подруга», — прошептала я, широко раскрыв глаза. «У тебя капец как сломана шея». Она издала раздраженный смешок. «Не очень мило с твоей стороны. Это зрелище я не смогу вычеркнуть из своей памяти еще много лет». Женщина-демон пошевелилась, ее кожа приобрела темно-оранжевый оттенок, крылья расправились, и на краткий миг я позволила себе поразиться, насколько демоны верхнего уровня похожи на стражей. Затем я рванулась вперед. Когтистая рука пронзила ее грудь, и в воздух брызнула темная чернильная кровь. Рука дернулась назад, и демон отшатнулся в сторону. Удивление сменилось ужасом, когда она посмотрела на себя сверху вниз. «Думаю, это было твое сердце», — сказала я. Женщина-демон подняла подбородок, а затем вспыхнула пламенем и сгорела на месте. Я подняла взгляд туда, где стоял Миша, вытирая руку о черные церемониальные штаны. «Это было отвратительно. Ты не просто подержал свою руку внутри нее. Я достаточно умен, чтобы позволить лезвиям делать свою работу». «Скорее тебе нужны лезвия, потому что у тебя нет в подчинении красотки с желтыми глазами». Миша погрозил мне окровавленными пальцами. «Разве я не говорил тебе?» Земля задрожала, когда что-то большое и тяжелое приземлилось позади Миши. Я мельком увидела черные крылья, а затем Миша схватил меня за руку, потянув за собой, и мы помчались по ступенькам в дом. Если что-то заставляло Мишу бежать, значит, это было плохо. Очень плохо. Я оглянулась через плечо, когда мы пересекали крыльцо, и все, что увидела, черную фигуру, которая медленно поднималась по ступенькам, словно прогуливалась в парке. Миша втолкнул меня в прихожую, отпустил мою руку, развернулся и захлопнул за собой дверь. Я повернулась к нему лицом. Что это бы? Стальная дверь сорвалась с петель, отлетела назад и врезалась в Мишу. Я закричала, бросившись к нему. От удара дверь разлетелась вдребезги, а Миша рухнул на пол. Добравшись до него, я переложила лезвие в одну ладонь и схватила его за руку, а затем подняла глаза и замерла. Чернильная маслянистая тьма заполнила разрушенный дверной проем, облизывая стены толстыми щупальцами. Волна жара обдала мои плечи, когда я отпустила руку Миши и выпрямилась. Я никогда не видела ничего подобного. Я никогда даже не слышала ни о чем подобном. Дымная чернота вырвалась наружу, ударив меня в живот. Оторвавшись от земли, я отлетела назад и рухнула в коридоре. Откатившись к стене, упустила из виду один из клинков. Ошеломленная и дезориентированная, я с трудом поднялась на ноги, когда тьма заполнила фойе. Позволив инстинкту взять верх, я прицелилась, и кинжал полетел, направляясь в центр маслянистой тьмы. Она исчезла, и мой клинок вонзился в стену позади того места, где она была. Сердце пропустило удар, когда тьма появилась прямо передо мной. «Срань, Господня!» — прошептала я. Существо быстро приняло форму. Секунду назад это было не что иное, как скопление пульсирующих, дрожащих теней. А сейчас это был мужчина с золотистыми глазами. Он смотрел на меня сверху вниз, его губы были изогнуты в жестокой улыбке. «Привет, я искал тебя». Я замахнулась, но он поймал мою руку своей, а кулаком другой ударил в центр моей груди, выбив из меня воздух и почву из-под ног. Я попятилась мимо комнаты, дошла до кухни, врезавшись в барные стулья. Моя благодать ожила, но я боролась с ней, хватая ртом воздух. Развернувшись, взяла барный стул, почувствовав, как жар ударил по моим венам. Я не могла позволить демону узнать, кто я такая. Я не могла. Миша шел по коридору, держась одной рукой за стену, все еще в обличье стража. Демон верхнего уровня повернулся к Мише, и я изо всех сил замахнулась стулом. У меня не было шансов. Одна рука метнулась вперед, и демон ухватился за ножку стула. Он посмотрел на меня через плечо и улыбнулся. Кухню наполнил запах горящего дерева. Секунду спустя стул вспыхнул, в мгновение ока превратившись в пепел. «Господи!» — прошептала я, отдергивая руку. «Этот демон мог управлять огнем». «Не совсем, дорогая». «К черту!» Я раскинула руки, позволяя теплу в животе разгораться. «Давай!» — Миша закричал, когда что-то тяжелое ударилось в кухонную дверь и приземлилось на пол. Звук удара был похож на землетрясение. Не глядя, я нутром чуяла, что это Зейн, и он собирался увидеть лучшее шоу в своей жизни. Все произошло быстро. Слишком быстро, чтобы я успела среагировать. Что-то похожее на узнавание промелькнуло на лице демона верхнего уровня, когда он встретился взглядом с Зейном. Затем чудовище развернулось и устремилось к Мише. Они столкнулись, а затем оба оказались в воздухе и полетели к главному входу. Я рванулась вперед, преследуя их. Паника погасила мой огонь, разгоравшийся внутри. Мои ноги скользили по расколотому дереву, и я споткнулась о сломанную дверь. «Миша!» Зейн поймал меня, его теплая рука тяжело легла мне на плечи. «Тринити?» «Нет, у него Миша!» Я боролась с схваткой Зейна, пытаясь вырваться. «Отпусти меня! Мы должны...» «Уже слишком поздно». «Нет!» Я закричала, отбиваясь и ударяя его по ногам. «Отпусти меня!» «Я не могу». Руки Зейна обхватили меня, притягивая к своей груди. «Я не могу позволить им заполучить тебя. Не могу. Их уже нет». Я перестала бороться, уставившись в небо, не в силах увидеть звезды. Меня охватил ужас. Зейн был прав. Миша исчез во тьме.